У нее не было сил спать. Долго, долго спать. Она чуть было не легла прямо на пол. Вместо этого она заставила себя взять со стола полупустую бутылку с водой. Напилась и потащилась в спальню. У нее едва хватило сил раздеться. Постельное белье прикоснулось к коже. В комнате было холодно, а одеяло такое теплое. Несколько минут она слышала, как мама ласково лепечет с младенцем. Шаги, которые приближались и удалялись, из ванной в кухню, в комнату Рагнхиль. «Крем», — пробормотала Ингер Йоханне, — «не забудь крем, чтобы смазывать попку». Но она уже спала и проснулась только через 16 часов. «Я не такой», — с отчаянием сказал Тронт Арнесен. «Я не такой на самом деле». На столе между ним и инспектором криминальной полиции Ингваром Стюбе лежали 5 изящных конвертов, скрепленных резинкой. Все письма были адресованы Ульрику Гемселюнду. Те же печатные буквы украшали первую страницу еженедельника, лежавшего рядом со стопкой писем. «Тронт Арнесен!» — прочитал Ингвар и указал на верхний конверт. «У тебя очень характерный почерк. Мы, я думаю, можем согласиться, что в графологической экспертизе нет необходимости, правда? Левша?» «Я правда не такой. Вы должны мне верить». Ингвар качался на стуле, заложив руки за шею. Погладил большими пальцами складки кожи. Жесткая щетина царапала пальцы. Спинка стула ритмично ударяла по стене. Он молча изучал молодого человека. Лицо было абсолютно спокойным, как будто он ждал чего-то и скучал. «Вы должны мне верить», — настаивал Тронт. «Я никогда не спал ни с какими... с другими мужчинами, честное слово. И в тот вечер, это был самый последний раз, я собирался жениться и...» Крупные слезы покатились по его лицу. Из одной ноздри свисали сопли. Он вытирал лицо рукой и никак не мог перестать плакать. Его плач был похож на рыдание маленького ребенка. Ингвар качался и качался. Стул ударял в стену. Бам! Бам! Бам! «Вы не могли бы перестать?» — попросил Тронт. «Пожалуйста». Ингвар продолжал качаться, не произнося ни слова. «Я так напился!» — всхлипывая, сказал Тронт. — Я был смертельно пьян уже в 9 вечера. Я давно не видел Урика, поэтому около 10:30 мне понадобилось подышать. Я вышел из паба, и у меня немного прояснилось в голове. Ну и там было не так далеко, до улицы Витфельдес. И вот передние ножки стула Ингвара со стуком опустились на пол. Молодой человек резко дернулся. Пластиковый стаканчик с водой, из которого он пил, опрокинулся. Полицейский рванул к себе письма. Он снял резинку и еще раз просмотрел конверты, не открывая их. Потом осторожно скрепил и сунул пачку в серую папку с документами. Тронт не узнавал приветливого полицейского, каким тот был на следственном эксперименте. В его глазах невозможно было ничего прочесть. И он так мало говорил. Это было так трудно рассказать. Робко проговорил Тронт, судорожно дыша. «Ульрик, я собирался. Я хотел рассказать всю правду. Но когда я понял, что вы считаете, что я был в кабаке весь вечер, то я подумал... Вы не можете что-нибудь сказать?» Жалобно спросил он, резко наклонился вперед и уперся ладонями в крышку стола. «Хоть что-нибудь. Говорить здесь должен ты. Но мне нечего. Я правда ужасно жалею, что... Не рассказал все сразу, но я любил Вибекке.